Глава 20. Ричард и Кэлен осторожно ступали по каменистому склону, перебираясь через стволы, разводя ветви. Повсюду сиял зеленый свет. Переливчатые пласты, стены границы, давили с обеих сторон. Остальное тонуло во тьме. Ричард и Кэлен нащупывали проход. Оба одновременно пришли к одному решению. Сзади неумолимо надвигались тени и хваталы. Нельзя было ни повернуть, ни стоять на месте. Оставалось одно — идти вперед. И они шагнули в теснину. Ричард убрал бесполезный теперь ночной камень. Торопы уже не существовало. А свет камня только мешал различать, где зеленое сияние переходит в зеленую стену. Ричард не стал класть камень в кожаный мешочек, просто опустил в карман, чтобы сразу же достать при необходимости. «Нам укажет путь стены границы», — сказал он, и эхо ответило из темноты. «Иди медленно. Если одна из стен потемнеет, не делай следующего шага. Отойди чуть в сторону. Так мы сможем остаться между стенами и миновать проход». Кэлен не колебалась. Хваталы и тени. Верная смерть. Она взяла Ричарда за руку и пошла вперед, в зеленое сияние. Плечом к плечу они вступили в невидимый проход. У Ричарда отчаянно забилось сердце. Он старался не думать о том, что они делают. Вслепую идут между стенами границы. Он знал, на что похожа граница. Успел разглядеть ее, когда был с Чейзом. И потом, когда темная тварь хотела утащить Кэлен. Он знал, что если вступить в темную стену, возврата не будет. Но если выходить из зеленого сияния, еще остается шанс. Кэлен остановилась. Она подтолкнула его вправо. Значит, приблизилась к стене. Теперь стена появилась справа от него. Они выровнялись и пошли вперед, обнаружив, что если продвигаться медленно и осторожно, можно пройти между двух стен, держась за тонкую ниточку жизни, окруженную владениями смерти. Весь опыт проводника оказался теперь бесполезен. В конце концов, Ричард оставил попытки разобраться, где проходила тропа. Он доверился давлению стен, которое ощущалось с обеих сторон, и позволил этой невидимой силе быть своим проводником. Они продвигались очень медленно, не видя ни остатков тропы, ни каменистого склона. Ничего, кроме тесного мира, ослепительно-зеленого сияния, подобно пузырьку жизни, беспомощно плывущему в бескрайнем море смерти и тьмы. Грязь проникла Ричарду в башмаки. Страх проник ему в сердце. Они даже не могли обойти преграды, попадавшиеся на пути. Каждый следующий шаг диктовали стены границы. Иногда приходилось перебираться через поваленные деревья, иногда через валуны. Иногда, хватаясь за выступающие корни, через промоины. Ричард и Кэлен молча помогали друг другу, подбадривая один другого только пожатием руки. Стоило сделать шаг или два в сторону, как в зеленом сиянии возникала темная стена. Когда тропа поворачивала, темная стена появлялась снова. Они беспорядочно метались от стены к стене, выясняя, куда свернула тропинка. Всякий раз, когда перед ними вставала стена, оба старались как можно быстрее отойти от опасности. И всякий раз холодные мурашки пробегали у Ричарда по спине. Ричард обнаружил, что у него болят плечи. Мышцы непроизвольно сжимались от напряжения. Дыхание учащалось. Он расслабился, сделал глубокий вдох. Встряхнул кистями и снова взял Кэлен за руку. Ричард посмотрел на нее и улыбнулся. Лицо Кэлен было залито зеленым призрачным светом. Она улыбнулась в ответ, но Ричард заметил таившийся в глубине глаз ужас. «По крайней мере, кости охраняют нас от теней и от зверей», — подумал он. «Да и из-за стены тоже никто не появлялся». Ричард почти физически ощущал, как с каждым шагом его покидает воля. Время стало отвлеченным понятием, утратило всякое конкретное значение. Он уже не знал, сколько часов, а может быть, дней идет через теснину. Знал, что хочет только одного – покоя. Только бы этот ужас поскорее остался позади. Только бы снова оказаться в безопасности. Страх понемногу начал притупляться. Каждый шаг стоил огромного напряжения. Его внимание привлекло какое-то движение. Ричард оглянулся. Окруженные зеленым ореолом тени, чередой плыли по тропе, преследуя путников. Они бесшумно скользили над землей, одна за другой поднимаясь над поваленными стволами. Ричард и Кэлен замерли и, как завороженные, уставились на преследователей. Тени продолжали приближаться. «Иди вперед», – прошептал он. «И не выпускай мою руку, я буду следить за ними». Ричард заметил, что рубаха Кэлен, впрочем, как и его, намокла от пота, хотя ночь была далеко не теплой. Едва кивнув, она двинулась вперед. Он пятился, прижавшись к ней спиной, и не спуская глаз с теней. В душу закрался ужас. Кэлен шла как можно быстрее. Несколько раз ей приходилось останавливаться и поворачивать в сторону. Она опять остановилась и, наконец, нащупала поворот направо. Невидимая тропа резко пошла под уклон. Спускаться задом наперед по крутому склону оказалось не так-то просто. Чтобы не сорваться, приходилось ступать очень осторожно. Тени цепью плыли за ними, поворачивая вместе с тропой. Ричард с трудом поборол желание сказать Кэлен, чтобы та шла быстрее. Любая ошибка могла стоить жизни. Тени подбирались все ближе. Еще несколько минут, и они настигнут путников. Ричард напрягся и опустил руку на рукоять меча. Он не знал, что произойдет, если обнажить оружие. Даже если меч окажется действенным против теней, схватка в узкой теснине в лучшем случае огромный риск. Но если выбора не останется, если они подойдут слишком близко, он достанет меч. Ричарду показалось, что у теней появились лица. Он тщетно пытался вспомнить, было ли такое прежде. Он спускался по склону, и пальцы все крепче сжимались на рукояти. Мягкая рука Кэлен согревала его ладонь. В зеленом сиянии проступали благородные, печальные лица. Они смотрели на Ричарда с нежной, настойчивой мольбой. Он еще крепче сжал рукоять. Слово «истина» обожгло ладонь, как раскаленным железом. Из меча хлынул гнев. Магический гнев попытался пробиться в сознание Ричарда, но нашел там только страх и замешательство. Гнев меча угас. Тени больше не приближались. Они плыли за Ричардом, и ему уже не было так одиноко. Тени уносили страх, снимали напряжение. Их шепот успокаивал. Ричард прислушался, пытаясь различить слова. Рука его расслабилась. Легкие, осторожные улыбки ободряли его, убаюкивали осторожность, тревогу. Ему захотелось услышать слова, разобрать их бормотание. Зеленый свет мирно сиял вокруг прозрачных контуров. Сердце Ричарда бешено колотилось. Он так нуждался в отдыхе, в покое, в собеседниках. Его сознание поплыло, совсем как тени, тихо, легко и спокойно. Он с тоской подумал об отце, вспомнил веселые, беззаботные времена. Времена любви, понимания, заботы и безопасности. Тогда ничто не угрожало ему, ничто не пугало, ничто не тревожило. Он мечтал вернуть то счастливое время. Ричард осознал, что именно об этом шепчут ему голоса, что все может повториться. Они хотели помочь ему вернуться туда. Вот и все. В самой глубине сознания расцвело слабое предостережение, увяло и исчезло. Рука соскользнула с рукояти. Как же он ошибался? Насколько слеп был раньше? Почему он сразу не смог понять? Они здесь не для того, чтобы причинить ему зло. Они хотят ему помочь обрести желанный покой. Они предлагают не то, что надо им, а то, к чему он сам так стремится. Они лишь пытаются избавить его от одиночества. Печальная улыбка коснулась его губ. Как же он не понял этого раньше? Как мог быть так слеп? Их шепот, подобный сладкой музыке, плескался вокруг него мягкими волнами. Убаюкивал страхи. Проникал в самые глубины его души. Ричард остановился, не желая уходить от живительной теплоты их напева. Холодная рука потянула его, чтобы увести от них. Ричард отпустил ее. Рука исчезла и больше не беспокоила его. Тени подплыли ближе. Ричард ждал их, вглядываясь в благородные лица, вслушиваясь в нежное бормотание. Когда они выдыхали его имя, Ричард вздрагивал от наслаждения. Тени окружили его, подплывая все ближе, протягивая руки. Ричард радостно встретил их. Руки поднимались к его лицу, почти касались его, желая приласкать. Он переводил взгляд с одного лица на другое, встречаясь глазами со своими спасителями. Каждый удерживал его взгляд. Каждый тихим шепотом обещал чудо. Одна рука задела Ричарду лицо, и ему показалось, будто это прикосновение причиняет жгучую боль. Впрочем, Ричард не был до конца уверен, что это действительно так. Тот, кому принадлежала рука, пообещал, что стоит Ричарду к ним присоединиться, и он никогда больше не почувствует боли. Он хотел заговорить, задать им вопросы, но все вдруг показалось ему таким пустым и тривиальным. Надо только отдаться их заботам, и все будет хорошо. Он поворачивался к каждому, каждому предлагая себя, желая одного, чтобы его приняли. Обернувшись, он стал искать Кэлин, чтобы взять ее с собой и разделить с ней мир и покой. Воспоминание о ней вспыхнуло в его мозгу, отвлекая от теней. Голоса тихо уговаривали его забыть о Кэлин. Он обвел взглядом склон, всматриваясь в темные завалы. Небо слегка просветлело, близилось утро. Черные громады неподвижно стояли на фоне бледно-розового неба. Ричард добрался почти до конца склона. Кэлин нигде не было. Тени настойчиво звали его, шептали его имя. Образ Кэлин все ярче проступал у него в памяти. Внезапно Ричард ощутил толчок страха. Страх вспыхнул в душе, превратив шепот в серый пепел. «Кэлин!» — вскричал он. Ответа не было. Темные руки, мертвые руки тянулись к нему. Лица теней плыли, будто испарение над кипящим зельем. Хриплые голоса повторяли его имя. Ричард в замешательстве отступил на шаг. «Кэлин!» — опять крикнул он. Руки тянулись к нему, еще не коснувшись, причиняли жгучую боль. Он отступил еще на шаг и уткнулся спиной в стену. Руки потянулись, желая подтолкнуть его. Ричард в замешательстве оглядывался, ища Кэлен. На этот раз боль заставила его очнуться окончательно. Он осознал, где находится, и понял, что чуть было не произошло. Ричарда охватил ужас. И тут его гнев взорвался. Он выхватил меч и взмахнул перед собой. В то же мгновение его окатила горячая волна магии. Тени, которых задел клинок, вспыхнули и превратились в ничто. Только тоненькая струйка дыма поднялась к небесам, словно подхваченная порывом ветра. Раздался душераздирающий крик. На Ричарда уже наседали следующие. Меч прошел сквозь них, но теням не было числа. Пока он отбивался с одной стороны, с другой появлялись новые ряды противников. Еще не успев повернуться, Ричард чувствовал боль их полуприкосновений. Что же он почувствует, когда тени в конце концов коснутся его? И почувствует ли что-нибудь вообще, или сразу упадет замертво? Ричард сделал шаг от стены, не переставая наносить удары мечом. Еще шаг. Бешеные взмахи меча, свист рассекаемого воздуха. Ричард встал, упираясь ногами в землю. Когда тени подплывали, он немедленно рассекал их. Болели руки, ныла спина, кровь стучала в висках, пот застилал глаза. Ричард чувствовал себя опустошенным. Отступать было некуда, приходилось стоять на месте. Он знал, что долго так не протянет. В ночном воздухе разносились крики и причитания. Казалось, тени с радостью бросаются на его меч. На Ричарда надвигалось целое облако теней. Он не смог сразу со всеми расправиться. Пришлось сделать шаг назад. За спиной снова возникла темная стена. С той стороны границы к нему с мучительными стонами тянулись темные фигуры. Теней было слишком много. Он ни на шаг не продвинулся вперед, не мог отойти от стены. Оставалось только стоять на месте. Боль, которую несли протянутые руки, вконец измотала его. Он знал, если тени будут нападать толпами и достаточно быстро, им удастся втолкнуть его за стену, в подземный мир. Он продолжал борьбу, теперь уже в полной безнадежности. Гнев сменился ужасом. Мышцы рук горели от постоянных взмахов мечом. Казалось, цель теней – просто измотать его количеством. Он понял, что был прав, когда решил не прибегать к помощи меча до тех пор, пока не останется иного выхода. Но теперь выбора не было. Надо сражаться, чтобы спасти их. Их? Кого их? Кэлен пропала. Он остался один. Размахивая мечом, Ричард пытался понять, что с ней произошло. Неужели тени и Кэлен соблазнили своим тихим напевом? Прикоснулись к ней, утащили за стену. У нее ведь не было меча. Ричард обещал защитить ее. На него нахлынула новая волна ярости. Мысль о том, что тени заманили Кэлен в подземный мир, взметнула его гнев. Магия меча истины откликнулась на призыв. Охваченный жаждой мести, Ричард прорубал себе дорогу. Раскаленная добела ненависть вела его сквозь расплывчатые тени. Клинок рассекал их, прежде чем они успевали сделать шаг вперед. Он шел навстречу противнику. Предсмертные крики слились в злобный вой. Стоило ему подумать о Кэлен и о том, что они с ней сделали, как гнев с неумолимым упорством толкал его вперед. Сперва он даже не понял, что произошло. Тени вдруг прекратили атаку и просто поплыли вслед за ним. Ричард, размахивая мечом, прокладывал себе путь. Какое-то время они не пытались избежать ударов клинка, а просто висели на месте. Потом призраки заскользили, как струйки дыма в неподвижном воздухе. Они направлялись к стенам границы и, теряя зеленоватое сияние, превращались по ту сторону в темные контуры. Наконец, Ричард смог передохнуть. Руки тряслись от напряжения и усталости. Так вот, что это такое. Не люди-тени, а твари-границы. Твари, которые выходят наружу и заманивают людей, как чуть было не заманили его самого. Как заманили Кэлен. Из самой глубины его существа поднялась боль. На глазах проступили слезы. «Кэлен!» – прошептал он в холодном утреннем воздухе. Его сердце разорвалось от невыносимой тоски. Она погибла. Погибла по его вине. Он потерял бдительность, подвел ее, не уберег. Как же это могло произойти? Так скоро, так легко. Эдди предупреждала его, что они будут звать. Почему же он был так неосторожен? Почему забыл о ее предупреждении? Вновь и вновь у него в мыслях возникало видение. Он представлял себе страх, смятение, изумление Кэлен. Куда он пропал? Ведь она зовет его, умоляет о помощи. Он ощутил ее боль, увидел ее смерть. От отчаяния у него все смешалось в мозгу. Он плакал, желая повернуть время вспять, мечтая все изменить. Не слушать эти голоса, не отпускать ее руку, спасти ее. Слезы бежали по его лицу. Он опустил меч. Острие клинка волочилось по земле. Ричард слишком устал, чтобы убрать его в ножны. Он брел вперед, не разбирая дороги. Камни обвала кончились. Зеленый свет померк и погас. Ричард вошел в лес и ступил на тропу. Кто-то прошептал его имя. Мужской голос. Ричард остановился и посмотрел назад. В свете границы стоял отец. «Сынок, позволь мне помочь тебе», – прошептал он. Ричард вперил в него пустой, безжизненный взгляд. «Утро осветило небосвод, а мы все влажным серым светом. Единственным цветом было зеленое сияние вокруг отца, который протягивал к нему руки. «Ты не можешь мне помочь», – хрипло прошептал Ричард. «Могу. Она с нами. Ей ничто больше не угрожает». Ричард сделал несколько шагов к отцу. «Не угрожает?» «Нет, не угрожает. Идем, я отведу тебя к ней». Ричард сделал еще несколько шагов, волоча за собой меч. Слезы бежали по его щекам. Грудь тяжело вздымалась. «Ты правда можешь меня к ней отвезти?» «Да, сынок. Идем. Она ждет тебя. Я отведу тебя к ней». Ричард покорно брел к отцу. «И я смогу быть с ней навеки?» «Навеки». Донесся тихий голос. Ричард шагнул в зеленый свет к отцу, который тепло улыбнулся ему. Оказавшись рядом с отцом, Ричард поднял меч истины и вонзил ему в сердце. Отец смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Сколько раз, дорогой отец?» – стиснув зубы, спросил Ричард сквозь слезы. «Сколько раз придется мне разить твою тень?» Отец замерцал и растворился в тумане. На смену гневу пришло горькое удовлетворение. Потом и оно исчезло. Ричард вновь ступил на тропу. Слезы струились по его лицу, покрытому грязью и потом. Он утер их рукавом и проглотил ком, застрявший в горле. Лес равнодушно принял Ричарда. Он с трудом вложил меч в ножны. В этот момент ему в глаза ударил свет ночного камня, струившийся из кармана. Вокруг было еще достаточно темно, и камень слабо сиял. Ричард остановился, достал гладкий камень и убрал его в кожаный мешочек. Желтый свет погас. Ричард шел вперед с мрачной решимостью, касаясь порой пальцами спрятанного под рубахой клыка. Одиночество, самое глубокое, какое он только знал, согнуло ему плечи. Все друзья потеряны. Теперь Ричард знал, что его жизнь более не принадлежит ему. Он искатель, ни больше, ни меньше. Он уже не свободен. Его долг – служение другим. Он орудие, такое же, как и меч, чье предназначение – помогать другим. Тем, кто смог бы жить нормальной жизнью, подобной той, что открылась ему лишь на миг. Он ничем не отличается от темных тварей на границе, несущей смерть. И он отчетливо сознавал, кому ее несет. Магистр сидел на траве перед спящим мальчиком, распрямив спину и скрестив ноги. Его ладони покоились на коленях. На лице блуждала улыбка. Он думал о том, что произойдет на границе с исповедницей Кэлен. Первые утренние лучи проникали в узкие окна над головой. В их свете ярко сияли растущие на клумбах цветы. Рау медленно поднес правую руку к губам, лизнул пальцы и, пригладив брови, аккуратно положил руку на прежнее место. При мысли о том, что он сделает с матерью-исповедницей, его дыхание участилось. Рау восстановил дыхание и вернулся к более насущным проблемам. Он пошевелил пальцами. Карл открыл глаза. «Доброе утро, сын мой. Рад тебя видеть», — сказал Рау самым дружелюбным тоном. Улыбка, вызванная другими мыслями, оставалась у него на губах. Карл моргнул и сощурился от яркого солнечного света. «Доброе утро», — сказал он, зевая. Потом поднял глаза и добавил. «Отец Рау». «Ты хорошо спал», — уверил мальчика Рау. «Ты был здесь всю ночь?» «Всю ночь. Я ведь обещал. Я бы не стал обманывать тебя, Карл». Карл улыбнулся. «Спасибо». Он опустил глаза. «Мне было очень страшно. Наверное, я вел себя глупо». «Мне не кажется, что ты вел себя глупо. Я рад, что смог побыть здесь и успокоить тебя». «А папа говорил, что бояться темноты глупо». «В темноте водятся такие существа, которые могут на тебя наброситься», — грустно сказал Рау. «Ты умный мальчик, если понимаешь это и остерегаешься их. Твоему отцу было бы лучше тебя послушать и поучиться». Карл просиял. «Правда?» Рау кивнул. «Да, именно так я всегда и думал». «Если ты действительно кого-то любишь, то будешь слушать его». «Отец всегда говорит, чтобы я помалкивал». Рау неодобрительно покачал головой. «Мне странно слышать такое. Я-то думал, они тебя очень любят». «Любят, по крайней мере, большее время». «Тебе виднее. Конечно, ты прав». Светлые волосы магистра сияли в солнечных лучах. Белое облачение ярко сверкало. Он ждал. Наступила томительная тишина. «Но мне здорово надоедает, когда они постоянно твердят, что я должен делать, а что нет». Рау поднял брови. «Мне кажется, ты уже достиг того возраста, когда можешь сам думать и принимать решения. Ты такой умный мальчик, почти мужчина. А они указывают тебе, что делать», — добавил он скорее про себя и покачал головой. Потом, будто не в силах поверить словам Карла, спросил. «Ты хочешь сказать, что с тобой обращаются как с младенцем?» Карл кивнул, искренне подтверждая сказанное, но потом решил исправить впечатление. «Но они почти всегда добры ко мне», — Рау слегка кивнул. «Рад это слышать. У меня отлегло от сердца. Карл поднял глаза и посмотрел на солнечный луч. Но знаешь, я должен сказать, что мои родители сейчас страшно злятся. Ведь я так надолго пропал. Они злятся, когда ты возвращаешься после долгого отсутствия? Конечно. Как-то раз я заигрался с другом и вернулся поздно. Мама была прямо как сумасшедшая, а отец отхлестал меня ремнем. Он сказал, это за то, что я причинил им столько беспокойства. Ремнем? Отец отхлестал тебя ремнем? Даркин орал. Понуро встал с травы и отвернулся. «Прости, Карл. Я понятия не имел, что все так ужасно». «Ну, это только потому, что они меня любят», — поспешил добавить Карл. «Так они и сказали. Они любят меня, а я заставил их беспокоиться». Рау все еще стоял к мальчику спиной. Карл насупился. «Тебе не кажется, что это доказывает, как они обо мне заботятся?» Рау лизнул пальцы и погладил губы и брови. Потом повернулся к мальчику и опять сел на траву, глядя на встревоженное детское лицо. «Карл!» Его голос был так тих, что Карлу пришлось напрячься, чтобы разобрать слова. «У тебя есть собака?» «Конечно!» Мальчик кивнул. «Тинки, она просто замечательная. Я взял ее еще щенком». «Тинке», ласково повторил Рау. «А Тинке когда-нибудь терялась или убегала?» Карл наморщил лоб, пытаясь вспомнить. «Да, раза два. Еще когда была щенком. Но на следующий день она всегда возвращалась». «Ты беспокоился, когда убегала твоя собака? Когда она пропадала?» «Ну, конечно». «Почему?» «Потому что я люблю ее». «Понимаю. А что ты делал, когда она возвращалась?» «Я брал ее на руки и крепко-крепко обнимал». «Ты не бил Тинки ремнем?» «Нет». «Нет? Почему?» «Потому что я ее люблю». «Но ты ведь беспокоился». «Да». «Значит, когда Тинки возвращалась, ты ее обнимал?» «Потому что любил свою собаку и беспокоился о ней». «Да». Рау слегка откинулся назад и внимательно посмотрел на мальчика. «Понимаю. А если бы ты отхлестал Тинке ремнем, когда она вернулась, как ты думаешь, что бы она сделала?» «Готов поспорить на что угодно. В следующий раз она бы не вернулась. Ей бы не захотелось возвращаться. Ведь я мог бы побить ее. Она ушла бы к тем, кто ее любит». «Понимаю», — многозначительно произнес Орал. По щекам Карла текли слезы. Он отвел глаза и разрыдался. Наконец, Рау протянул руку и погладил мальчика по волосам. «Прости, Карл. Мне не хотелось тебя расстраивать. Но знай, когда все кончится и ты вернешься домой, если тебе когда-нибудь потребуется убежище, здесь тебя встретят с радостью. Ты замечательный мальчик, замечательный юноша. Для меня будет честью, если ты решишь остаться со мной. Ты и Тинке. Я хочу, чтобы ты знал, что я доверяю тебе. Ты сам можешь решить, когда уходить или приходить». Карл поднял мокрые глаза. «Спасибо, отец Рау!» Рау ласково улыбнулся. «Ну а теперь, как насчет завтрака?» Карл кивнул. «Чего бы тебе хотелось? У нас найдется все, что пожелаешь». Карл на минуту задумался. На его лице просияла улыбка. «Я бы хотел пирога с голубикой. Я люблю его больше всего на свете». Он опустил глаза. Улыбка потухла. «Но мне никогда не дают его на завтрак». Лицо Даркина Рала расплылось в усмешке. Он поднялся. «Ну что ж, значит, пирог с голубикой. Я схожу за ним и сразу же вернусь. Магистр направился к боковой двери, скрытой лозой. Как только он приблизился, дверь распахнулась, и огромная рука Демина Наса придержала её за спиной Рала. Магистр вошёл в тёмную комнату. В котле, подвешенном над огнём, в небольшом горне варилась зловонная каша. Двое охранников молча стояли у дальней стены. Их лица покрылись потом. «Мой господин...» Демин склонил голову. «Полагаю, мальчик заслужил твое одобрение?» «Он отлично справится...» Рау пригладил брови. «Налей-ка мне миску этих помоев, пусть остынут». Демин взял оловянную миску и принялся черпать деревянным половником кашу. «Если все в порядке...» И зарытое оспой лицо исказило злобная гримаса. «Тогда я поеду к королеве Милене засвидетельствовать твое почтение». «Отлично. По пути заглянешь к драконихе. Скажешь, что она мне нужна». Ложка замерла в руке Демина. «Она меня не любит». «Она никого не любит», — спокойно сказал Рау. «Но не волнуйся, Демин, она тебя не съест. Она знает, что будет, если вывести меня из терпения». Демин снова принялся черпать кашу. «Дракониха спросит, когда она тебе понадобится». Рау посмотрел на него краем глаза. «Это не ее дело. Передай ей, что я так и сказал. Она должна явиться, когда я прикажу, и ждать». Он повернулся и сквозь узкую щель в лиственном орнаменте посмотрел на голову мальчика. «Но я хочу, чтобы ты вернулся через 2 недели». «Через 2 недели. Хорошо». Демин поставил на стол миску с кашей. «Неужели у тебя столько времени уйдет на мальчишку?» «Да, если, конечно, я хочу вернуться из подземного мира». Рау продолжал наблюдать за ребенком. «А может и больше. Больше, чем 2 недели. Сколько надо, столько и уйдет. Я хочу добиться полного доверия. Он должен добровольно принести клятву верности». Демин поддел большим пальцем пояс. «У нас еще трудности». «Тебе что, больше заняться нечем, Демин? Только ходить кругами и искать проблемы?» «Только благодаря этому моя голова все еще у меня на плечах». Рау улыбнулся. «Ты прав, друг мой, ты прав». Он вздохнул. «Ну, говори». Демин переступил с ноги на ногу. «Прошлой ночью я получил донесение, что указывающее облако исчезло». «Исчезло?» «Ну, не столько исчезло, сколько спряталось». Демин поморщился. «Говорят, налетели тучи и скрыли облако». Рау рассмеялся. Демин в замешательстве нахмурился. «Наш друг, старый волшебник. Похоже, он заметил облако и придумал небольшой трюк, чтобы мне досадить. Этого и следовало ожидать. Это не проблема, друг мой. Это не важно». «Мой господин, ведь с помощью облака ты собирался найти книгу. Что же может быть важнее книги и последней шкатулки?» «Я не сказал, что книга — это не важно. Я сказал, что облако не важно. Книга очень важна. И именно поэтому я ни за что не доверил бы ее одному только указывающему облаку. Как, по-твоему, Демин, каким образом я прицепил облако к мальчишке Сайферу?» «Мой господин, я не слишком силен в магии». «Достаточно честно, друг мой». Рау лизнул кончики пальцев. «Много лет назад, еще когда был жив отец, он успел рассказать мне о шкатулках Одина и о книге сочтенных теней. Он и сам пытался вернуть их, но ему не хватило подготовки. Он был человеком действия, человеком сражения. Рау посмотрел Демину в глаза. Ты во многом похож на него, друг мой. Ему не хватало знаний, но он был достаточно мудр, чтобы научить меня больше ценить голову, чем меч. Он показал мне, как, работая головой, можно победить куда более сильного противника. Он нашел мне самых лучших наставников, а потом его убили. Рау обрушил кулак на стол. Его лицо налилось краской, но мгновение спустя он вновь овладел собой. И я учился, долго и упорно. Учился, чтобы преуспеть в том, что не удалось отцу, и вернуть дому Раулов его законное место. О, магистр, ты превзошел самые смелые ожидания твоего отца. Рау слегка улыбнулся, бросил взгляд через щель и продолжил. Во время моих занятий я обнаружил, где сокрыта книга сочтенных теней. Это было в Срединных землях, по ту сторону границы. Тогда я еще не мог свободно передвигаться по подземному миру, а потому не мог забрать книгу. Тогда я послал туда зверя, чтобы тот охранял книгу до тех пор, пока я сам за ней не приду. Рау встал и отвернулся. Лицо его потемнело от гнева. Прежде чем я успел заполучить книгу, некто по имени Джордж Сайфер убил зверя и похитил книгу. Мою книгу. В качестве трофея он унес с собой клык зверя. Это было весьма глупо, ведь это я послал туда зверя. Послал при помощи магии. Моей магии. Он поднял бровь. А свою магию я всегда могу отыскать. Рау лизнул кончики пальцев и похлопал себя по губам, отрешенно глядя в сторону. Когда я ввел в игру шкатулки Одина, я отправился за книгой. Тогда-то я и узнал, что книгу украли. Чтобы отыскать похитителя, потребовалось время. И все же я нашел его. К сожалению, книга уже была не у него. Он не захотел сказать мне, где книга. Рау улыбнулся Демину. Я заставил его заплатить за это. Демин улыбнулся в ответ. Но я узнал, что он передал клык сыну. Так вот, откуда ты знаешь, что книга у мальчишки Сайфера? Да, книга сочтенных теней у Ричарда Сайфера. Он носит на шее клык. Именно так я и прицепил к нему облако. Я прицепил облако к клыку, который ему дал отец. Клыку, созданному моей магией. Я мог бы уже давно вернуть себе книгу, но у меня много дел. Так что пока я прицепил к Ричарду Сайферу облако, чтобы не упускать его из виду. Это было сделано просто для удобства. Но как бы там ни было, книгу я могу получить в любой момент. Облако ничего не значит. Я могу отыскать его с помощью клыка. Рау взял миску с кашей и протянул ее Демину. Попробуй. Достаточно остыло. Он выгнул бровь. Мне не хотелось бы причинить мальчику боль. Демин понюхал миску и, с отвращением отвернув нос, передал кашу одному из телохранителей, который безропотно принял ее и, поднеся к губам ложку с варевом, кивнул. «Сайфер может потерять клык или попросту выкинуть его. Тогда тебе не удастся отыскать книгу». Демин отвесил смиренный поклон. «Прости мне эти слова, магистр, но, боюсь, ты слишком многое оставляешь на волю случая». «Порой, Демин, я полагаюсь на судьбу, Но никогда на случай. У меня есть и другие способы найти Сайфера. Дэмин глубоко вздохнул и расслабился, задумавшись над словами Рао. «Теперь я понимаю, почему ты так спокоен. Я ничего этого не знал». Рао сурово посмотрел на своего верного помощника. «Мы едва коснулись того, что ты не знаешь, Дэмин. Вот почему ты служишь мне, а не наоборот». Его лицо смягчилось. «Ты с детства был мне добрым другом. Я избавлю тебя от этого бремени. У меня много дел, которые требуют моего времени, а магия не ждет, как и это». Он поднял руку, указывая на мальчика. «Я знаю, где книга, и знаю свои способности. Я могу получить книгу, когда пожелаю. А пока я смотрю на это так, будто Ричард Сайфер просто хранит книгу для меня». Рао наклонился к Дэмину. «Ты доволен?» Дэмин опустил глаза в пол. «Да, магистр». Он поднял глаза. «Пожалуйста, пойми, я пришел к тебе со своими заботами только потому, что желаю тебе успеха. Ты законный властитель всех земель. Мы все нуждаемся в том, чтобы ты наставлял нас. Я только хотел принять участие в борьбе за победу. Я боюсь одного — подвести тебя». Даркин Рао положил руку на огромное плечо Дэмина и посмотрел на изрытое оспой лицо, на полоску черных волос. «За это я люблю тебя еще больше». Он убрал руку и взял миску. «А теперь... поезжай к королеве Миления. Скажи, что я согласен. Не забудь заглянуть к драконихе». На его лице снова появилось подобие улыбки. «И пусть твои маленькие забавы тебя не задерживают». Дэмин склонил голову. «Благодарю тебя, мой господин. Служить тебе великая честь». Когда Дэмин вышел через заднюю дверь, Даркин Рао вернулся в сад. Стражники остались в жарко натопленной комнате с горном. Подобрав по пути рог, Рао направился к мальчику. Рог для кормления представлял собой длинную медную трубку, узкую у горлышка и широкую с другого конца. Две ножки поддерживали широкий конец на уровне плеч, и каша легко стекала вниз. Рао поставил рог так, что горлышко оказалось перед Карлом. «Что это?» – удивленно спросил Карл. «Рог?» «Да, Карл, ты абсолютно прав. Рог для кормления тоже часть обряда, о котором я тебе говорил. Те, кто до тебя помогал людям, участвуя в этом обряде, считали, что есть через рог очень забавно. Ты приложишь рот к тому концу, а я буду тебе прислуживать, засыпая сверху пищу». «Правда?» — с оттенком недоверия спросил Карл. «Конечно», — обнадеживающе улыбнулся Рао. «И подумай только, я раздобыл для тебя свежий пирог с голубикой, теплый, прямо из печки». У Карла засияли глаза. «Здорово!» Он с готовностью приложил губы к рогу. Рао трижды провел рукой над миской, меняя вкус варева, и взглянул на Карла. «Мне пришлось размять его, чтобы он прошел через рог. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Я сам всегда разминаю его вилкой», — ухмыляясь, ответил Карл и обхватил губами горлышко. Рао налил в рог немного каши. Карл с удовольствием проглотил ее. «Здорово! Самый вкусный пирог, какой я только пробовал!» «Я так рад!» — сказал Рао, смущенно улыбаясь. «Он приготовлен по моему рецепту. Я боялся, что у меня получится хуже, чем у твоей мамы». «Намного лучше! А можно еще?» «Конечно, сын мой! У отца Рао всегда найдется еще!»